Нормально ли просить в долг? Человек, который живет в долг, часто испытывает страх и тревогу. Вдруг не смогу вернуть? Вдруг потеряю работу? А если подведу тех, кто одолжил мне денег? Он находится в напряжении и стрессе, ограничивает себя в своих желаниях, со временем замыкается в себе, избегает общения, придумывает отговорки или вообще не отвечает на звонки. Все это отражается на отношениях с близкими, на продуктивности, работоспособности и, наконец, на здоровье. Существует золотое правило. Не нужно брать в долг у людей и у мелких кредитных организаций. Если вам нужны деньги в долг, то берите только в крупных известных банках. Когда человек берет в долг у банка, он серьезнее к этому относится. И в этом варианте отсутствует человеческий фактор, когда нужно перед кем-то оправдываться, портить отношения, унижаться. Специалист, который оказывает услугу по кредитованию, не может на вас обидеться или разорвать отношения, как, например, близкая подруга. Брать у мелких организаций чаще всего ненадежно. Чем меньше организация, тем меньше шрифт в договоре под звездочкой. Те, кто предоставляет микрозаймы, выживают на гигантских скрытых процентах и могут изменить условия договора. Я знаю людей, которые попадались на эту удочку и потом много лет выплачивали долги. Кредиты. За и против. Нормально ли самому просить взаймы? Брать кредиты? Давайте разбираться. Существуют два понятия. Умный кредит и неумный кредит. Типичный пример неумного кредита — это использование кредитных карт. Когда мы расплачиваемся кредиткой, мы очень легко можем обмануться и накупить лишнего. Ведь с такой картой кажется, что деньги у нас есть. Но на самом-то деле их нет. Жизнь в кредит — это бесконечная схема. Потратил, погасил, снова потратил — с одним большим «но». Траты по кредитной карте часто превышают наши возможности погасить долг. И тогда мы оказываемся в крайне неприятной ситуации. До зарплаты еще далеко, а жить на что-то надо. Тогда мы снова достаем кредитную карту в надежде, что со следующей зарплаты все будет по-другому. Мы будем осознаннее и практичнее, у нас не окажется дополнительных расходов, и мы побыстрее закроем долг, ну или хотя бы значительную его часть. Однако в новом месяце появляются новые потребности, возникают новые непредвиденные расходы, и долги на кредитке все растут. Вместе с нашими надеждами со следующего месяца уж точно с ними разобраться. Так мы сами не замечаем, как попадаем в ловушку. Долг на карте превышает наш доход. Если вдруг в моменте у вас возникнет непреодолимое желание оплатить дорогую для вас покупку кредитной картой, остановитесь и подумайте, действительно ли эта покупка нужна мне сейчас? Будет ли она мне полезна? Как долго продлится моя радость от обладания этой вещью? Если вы чувствуете, что импульсивные покупки сильнее вашего разума и логики, необходимо разобраться, что за этим стоит. Возможно, ваш внутренний ребенок сильнее вашего внутреннего взрослого? Или, может, вы чаще всего говорите с собой голосом внутреннего критикующего родителя? Нельзя. Успокойся. Как ты мне надоела со своими хотелками. В этом случае, конечно, внутренний ребенок захочет взбунтовать. Неумный кредит не приносит ни пользы, ни развития. Например, новая шуба, брендовая одежда, дорогая машина, сумочка, компьютер, новенький iPhone. Исключением является вещь, которая нужна вам для работы или обучения. По поводу всех остальных покупок в кредит стоит задуматься, зачем вам сейчас эти вещи, если у вас нет на них денег? Покупка дорогого смартфона в кредит, потому что он у всех и для статуса, а новый компьютер, чтобы пропадать в играх и развлекаться? Что ж, это не умные кредиты. Покупка дорогого смартфона с хорошей камерой молодому SMM-специалисту, которому нужно снимать видеоролики для своих работодателей, оправдан, так как это инструмент, который принесет ему больше денег в перспективе. А хороший компьютер IT-специалисту или дизайнеру интерьеров – это история, которая является примером умного кредита. Что же такое умные кредиты? Это кредиты, которые дают нам рост и служат во благо. Например, деньги для развития бизнеса, чтобы он работал и приумножал наш доход. Ипотека, чтобы съехать от родителей или купить собственное жилье, а не тратить деньги на аренду. Деньги на образование или повышение квалификации, чтобы потом заработать больше. В этих случаях происходит вложение в будущее. Да, вы займете определенную сумму, выплатите проценты, но в итоге вы получите гораздо больше и улучшите качество своей жизни. Как думаете, кредит на свадьбу считается умным или неумным? 20-летний брат моей подруги недавно женился. Свадьбу сыграли, взяв на нее кредит в банке. Платье, кольцо, стол для гостей, программа и торт – все было на высшем уровне. Однако молодые просчитались. Гости надарили гораздо меньше денег, чем они рассчитывали. После свадьбы молодая семья погрязла в долгах. Так себе начало счастливой совместной жизни. Можно, конечно, обижаться на родственников и друзей, а лучше было бы подумать заранее, что свадьба в кредит — это риск. Ведь нельзя предугадать или повлиять на суммы в конвертах своих гостей. Это однозначно неумный кредит, когда ради одного праздничного дня мы загоняем себя в ловушку. День потанцевали, порадовались, а потом годами оплачиваем это мероприятие. Кредиты на путешествия — тоже неумные кредиты, если это просто ваша прихоть. Все же на море летают, и я хочу. Однако если вы давно без отдыха и без эмоциональной разгрузки, то путешествие может быть жизненной необходимостью, чтобы расслабиться, переключиться, набраться сил. В этом случае путешествие может быть умным кредитом, ведь на отдыхе вы вернетесь в ресурс, а значит, у вас появятся новые идеи и силы, чтобы жить и работать с более высоким уровнем энергии. Однако стоит оговориться, выбор места для отдыха тоже имеет значение. Вполне возможно, что за отдых на Мальдивах вы будете расплачиваться несколько лет, а вот, например, за отдых в хорошем санатории вы легко рассчитаетесь в самое ближайшее время. Делайте выбор с умом. Умейте отличать умный кредит от неумного. И только после того, как определите это для себя, принимайте решение. А что делать, если у вас уже много долгов и кредитов? Во-первых, не нужно себя винить в том, что вы оказались в такой ситуации. Чувство вины ни к чему хорошему не приводит, а только забирает энергию, которая вам так сейчас необходима. В ловушку кредитов может попасть абсолютно любой человек, вне зависимости от его дохода, возраста, социального статуса. То, что вы оказались в такой ситуации с долгами или кредитами, не делает вас плохим человеком. Это не повод считать себя неудачником и опускать руки. Так случилось потому, что не все люди умеют обращаться с деньгами. С этого мы с вами начали разговор. В нашем обществе очень долго не было доступа к информации по финансовому мышлению или финансовой грамотности. Но вы же слушаете эту аудиокнигу, а значит, вы приняли решение разобраться в теме денег, жить, мыслить и действовать по-новому. Давайте менять вашу ситуацию с долгами и переходить к действиям. Вот мои конкретные рекомендации, что я советую вам сделать прямо сейчас. Первое. Напишите 10 вариантов развития событий. Как вы можете решить свою ситуацию с долгами? Какой срок вы себе даете, чтобы полностью от них избавиться? Что конкретно вы сделаете в самое ближайшее время, чтобы запустить процесс и погасить долги быстрее? Единственная оговорка. 10 вариантов должны быть законными. Думайте о новых способах заработка. Выходите за рамки вашего привычного мышления. Делайте запросы в поисковых системах. Задавайте вопросы умной колонке. Фантазируйте. Делайте то, что, может, раньше вы не делали никогда. Вам нужно написать свои 10 вариантов, какими бы смелыми и невероятными они бы ни были. Второе. Обратитесь к людям, которые вас окружают. Друзьям, родственникам, партнерам, сокурсникам, знакомым. И возьмите у них по 3 варианта решения вашей задачи. В идеале опросить 10 разных людей. Таким образом, у вас будет 40 способов решения вашей задачи с долгами. 10 ваших и 30 от окружения. Третье. Посмотрите список вариантов и выделите те, что откликаются больше всего. А дальше сделайте выбор. Что вы сегодня или в самое ближайшее время сделаете из этого списка, чтобы закрыть ваши денежные обязательства как можно скорее? Куда мы направляем фокус внимания, туда и уходит наша энергия. Поэтому даже маленькие шаги в любом случае приведут вас к результату. Ваша задача — выплатить долги как можно скорее. А для этого нужен план по реализации с конкретными советами и измеримыми шагами. После того, как план будет разработан, действуйте. Ведь просто поговорить и забыть результата не принесет. Четвертое. Проведите анализ долгов или кредитов. Посмотрите, как вы распределяете свои деньги. Запишите, на что уходят ваши деньги, и есть ли у вас какой-то план по тому, как дальше вы будете распределять свой доход ежемесячно. Протраты. Вопрос, сколько вы зарабатываете, многим кажется неуместным и невежливым. На самом деле важнее не сколько мы зарабатываем, а сколько мы тратим. Поэтому позвольте спросить у вас прямо сейчас, сколько вы тратите в месяц. Хоть я и не люблю слово «тратить», предпочитаю говорить «вкладывать», но в данном контексте оно нам подойдет. Я понимаю, что у каждого из нас очень разные доходы и ситуации. А еще понимаю, что далеко не все мои слушатели работают. Возможно, кого-то обеспечивает муж, кого-то содержат родители. Есть те, кто подрабатывает от случая к случаю, и те, кто уже на пенсии. Однако у каждого из нас есть те или иные ежемесячные траты, и нам с вами важно эти траты посчитать. Можно считать как свои личные траты, так и траты семьи. Итак, напишите в столбик все пункты, которые ежемесячно требуют денег. Например, жилье, еда, транспорт, развлечения, красота, здоровье. Если у вас есть дети, то напишите пункты для них. Например, образование, дополнительные занятия, одежда. Вот вам пункты для подсказки. У вас могут быть свои. Жилье, продукты, хозтовары, проезд, одежда, обувь, медицина, развлечения, обучение свое, образование детей, кафе, подарки, долги, кредиты, дом, услуги, красота, связь, спорт, косметика, путешествия, животные, хобби. Рядом с каждым пунктом напишите, сколько в месяц это вам стоит. Допускаю, что вы не знаете ваши траты до копейки, достаточно примерной цифры. Считайте расходы, и после того, как список будет готов, суммируйте цифры в одну. Итак, сколько вы тратите ежемесячно? До того, как я стала разбираться в теме финансовой грамотности, я никогда не считала, куда уходят деньги. У меня был мой собственный доход, на который я покупала себе косметику, цветы, книги, обучающие курсы и редкие завтраки в кафе. Мой муж давал мне определенную сумму на продукты, проезд, развлечения детям. Удивительно, но чаще всего деньги заканчивались раньше положенного срока. Вместо месяца — недели за 2-3. Удивительно, потому что я вроде бы ничего особенного не покупала, в том числе крайне редко обновляла свой гардероб. Я искренне не понимала, куда и на что уходят наши деньги. Когда я приняла решение считать свои расходы, я завела тетрадку и записывала в течение 3 месяцев абсолютно все свои оплаты. Снова удивлялась, но делала выводы. До начала записи я была уверена, что большая часть денег уходит на еду, а по факту оказалось, что больше всего расходов у нас на игрушки, развлечения наших детей, подарки на детские дни рождения друзей и книги. Выделите 3 месяца, считайте и записывайте все свои расходы, чтобы определить вашу точку А и понять, куда утекают деньги. Нет ли каких-то случайных или излишних трат? Действительно ли вы живете по средствам? Анализируйте и делайте выводы. Кстати, сейчас нет необходимости выписывать траты вручную. Можно воспользоваться специальными приложениями. Есть даже такие, которые привязываются к вашему банку, и они будут считать все за вас. Используйте удобный для себя инструмент. Ваши задания. Начинайте вести дневник своих расходов и записывайте туда все траты в течение 3 месяцев. Проведите анализ. Какие категории самые затратные? Нет ли случайных или излишних трат? Живете ли вы согласно своим доходам? Чтобы двигаться дальше, нам с вами нужно знать примерную сумму ваших ежемесячных расходов. Выпишите ее, она нам сейчас пригодится. Вы наверняка слышали такие словосочетания, как финансовая безопасность, финансовая независимость, финансовая свобода. Чтобы для вас они не являлись абстрактными понятиями, давайте прямо сейчас рассчитаем ваши формулы финансовой безопасности, независимости и свободы. Финансовая безопасность. Начнем с формулы финансовой безопасности. Это та сумма, которая необходима именно вам, чтобы спокойно прожить полгода без дохода. Для ее расчета возьмите текущую сумму ваших ежемесячных расходов и умножьте ее на 6 месяцев. Например, сейчас вы ежемесячно тратите 30 тысяч рублей. Мы умножаем 30 тысяч на 6 и получаем 180 тысяч рублей. Это та сумма, которая обеспечивает вашу финансовую безопасность. Великолепно, если она, как несгораемая, уже есть у вас на счету. Но если такой нет, нужно стремиться ее отложить, а в идеале еще и приумножить, чтобы вы чувствовали себя в финансовой безопасности. Финансовая независимость. Финансовая независимость — это сумма, получая проценты с которой вы сможете покрывать ваши ежемесячные расходы вне зависимости от того, работаете вы или нет. Этой формулой пользуются многие финансовые эксперты и инвесторы, а также психологи и бизнес-коучи. Формула такая. Сумму ваших текущих расходов нужно умножить на 150. Если за основу возьмем те же 30 тысяч рублей, то сумма нашей финансовой независимости составит 4,5 миллиона. Посчитайте свою. Эта сумма позволит вам иметь пассивный доход, на который вы смогли бы жить, не работая. Еще раз хочу предупредить, что формула, которую я привела ранее, базовая. Если бы мы с вами углублялись в тему инвестиций, то цифра 150, на которую мы сейчас опираемся, менялась бы от недели к неделе, так как ситуация в стране и мире меняется слишком быстро и часто. Наша с вами формула базовая, но очень продуктивная. Она помогает понять, к чему нужно стремиться. Финансовая свобода. Что же такое финансовая свобода и как эту сумму рассчитать? Финансовая свобода – это состояние, при котором можно не думать, сколько у вас денег на счету и хватит ли вам купить то, что вы хотите. Напишите ту сумму, которую вы хотели бы зарабатывать в месяц. Важно, чтобы эта сумма была не космической и непонятной вам, а вполне реальной, той, которую понимает ваш мозг. Итак, формула финансовой свободы. Желаемую сумму дохода нужно умножить на 150. Когда я сама выполняла это задание, моя желаемая сумма была 350 тысяч рублей в месяц. Так вот, когда я умножила ее на 150, сумма моей финансовой свободы составила 52 миллиона 500 тысяч рублей. Чуть позже я расскажу, что я почувствовала, когда увидела эти цифры. А пока же скажу, что сумма, которую вы получите, совсем не обязательно должна лежать у вас на банковском счету. Эта сумма может быть вложена в то, что не теряет своей ценности, в недвижимость, например. Давайте закрепим материал. Получается так. Финансовая безопасность равно средняя цифра ваших расходов за месяц, умноженная на 6 месяцев. Финансовая независимость равно средняя цифра ваших расходов за месяц, умноженная на 150. Финансовая свобода равно ваш желаемый месячный доход, умноженный на 150. Ответьте на вопрос. Когда вы видите три своих суммы – финансовую безопасность, финансовую независимость и финансовую свободу – что вы чувствуете? Особенно интересно, какие эмоции вызывает у вас сумма вашей финансовой свободы. Любая реакция нормальна. Вы можете злиться и переживать, или испытывать воодушевление, азарт, вдохновение, если сумма мотивирует к новым действиям. Любая реакция нормальна. Что же почувствовала я, когда увидела сумму своей финансовой свободы в 52,5 миллиона рублей? Не радость и не азарт. Я почувствовала досаду, разочарование, беспомощность и злость одновременно. Эта сумма для меня неподъемная, невероятная, заоблачная, фантастичная и нереальная, подумала я тогда. Я ощутила такое отчаяние, что заплакала. 52,5 миллиона. Я крутила в голове эту цифру недели две, отказываясь верить в ее реальность. Иногда мне казалось, что вся эта работа с мышлением — ерунда, и ни до каких миллионов она меня не доведет, потому что в моей жизни, где я по образованию филолог, мама троих детей, живу за границей и финансово завишу от мужа, это невозможно. Однако мысль о горящем доме меня не оставляла. Дом по-прежнему горел, и в нем все еще находился мой маленький внутренний ребенок, которого необходимо было спасти. Я мечтала никогда больше не слышать вопросов, куда уходят деньги, почему ты так много тратишь, и чтобы каждый раз, когда я озвучиваю свою новую материальную мечту, не приходилось не расстраиваться из-за ответной реакции. Какой Париж? Какой личный водитель? У нас трое детей, у нас ипотека, куча расходов. Что двигало меня вперед, несмотря на страх, что ничего не получится? Осознание, что это исключительно мой выбор — жить, как я живу сейчас, или пойти за своими желаниями свободы, в том числе и финансовой. Я не могу сдаться. Если я не знаю как, это не значит, что это невозможно. Нужно просто узнать ответ на вопрос «как», а значит продолжать искать возможности, изучать тему денег, не останавливаться, говорила я себе каждый раз, когда хотелось отпустить руки. Я написала сумму своей финансовой свободы на листочке и повесила его в спальне, прямо напротив своей кровати. Спустя 2-3 недели я с удивлением осознала, что начала привыкать к цифрам, которые еще вчера меня пугали. Сумма в 52,5 миллиона уже не казалась какой-то заоблачной и невозможной, ведь наш мозг со временем привыкает ко всему. Я тогда вела личный дневник. Помню тот день, когда я оставила там вот такой манифест. Главное — сделать выбор. Я его делаю прямо сейчас. Пусть я пока не знаю, как, но я выбираю дойти до суммы моей финансовой свободы. Я хочу, чтобы 52,5 миллиона рублей стали моей реальностью. Забегая вперед, скажу, что мне потребовалось 5 лет, чтобы эта сумма действительно стала моей реальностью. Только это случилось не сразу, не по взмаху волшебной палочки. Сумма моей финансовой свободы стала возможна благодаря моему упорству, целеустремленности, ежедневной работе над собой и тому, что я шла по своему пути шаг за шагом, иногда проверяя новую почву под ногами и рискуя, но не сдаваясь и не останавливаясь. Я много раз благодарила себя за то, что тогда не опустила руки. И теперь я точно знаю, что если получилось у меня, значит, получится и у вас. Вам нужно только сделать выбор и шаг за шагом двигаться дальше, веря в себя. Запишите и вы большими жирными буквами сумму вашей финансовой свободы. Можно записать на бумаге или в заметке телефона, на рабочем столе, компьютера, в блокноте. Главное, чтобы эта цифра мелькала у вас перед глазами каждый день. Пусть ваш мозг к ней привыкает. А теперь нам с вами важно взять ручку и бумагу и написать, как изменится ваша жизнь, когда сумма вашей финансовой свободы станет реальной. Как и где вы будете жить? С кем? Каким будет ваше окружение? Что станете позволять себе? Что в вашей жизни появится такого, чего нет сейчас? В какое путешествие вы отправитесь в первую очередь? И какая или какой вы там, в новой для вас реальности? Нужно повторить задание, которое мы с вами уже делали, но уже с этой, возможно, пока еще космической для мозга суммой вашей финансовой свободы. Только, пожалуйста, отбросьте оценки. Любые «невозможно», «недостижимо», «мечтай, не мечтай». Перенесите себя в новое состояние, в иную реальность. Это же так интересно, куда уведут вас ваши желания и мысли. Не ограничивайте себя ни в чем.